как будто Николай I был председателем их сельсовета. С расчищенных фресок смотрели византийские лики святых, мало похожих на русских святителей. Чаще других фигурировал стройный детина с мечом, Георгий Победоносец. Самостоятельный и хмурый мужчина был этот Георгий. Может, именно он и не понравился царю Николаю, владыке тюрьмы народов. Пробитая в толще стены лестница вела вверх. Один из стариков указал на нее расщапкину и сам пошел впереди, неторопливо шагая по узким ступеням. Старик все шагал и шагал, и задыхающийся Расщапкин оскальзывался за ним в узком, почти вертикальном проходе. И не было этой лестнице никакого конца, как будто она вела прямо на небо. Кое-где у лестничных поворотов в стене были пробиты узкие ниши, и они позволяли оценить чудовищную толщину этих стен. В нише падал пыльный прохладный свет и освещал гирлянды летучих мышей. Наконец-то, где-то через полчаса, они взобрались наверх. Внизу был двор, пятачок, маленькие фигуры людей, река Лазань и дальние горы. «Вот там», — кивнув пространство, сказал старик, «была в засаде конница Саакадзе. В той стороне другая засада. В монастыре помещались турки. Отсюда, с освобождения Алаверди, начал Георгий свою войну. Ты понял?» «Понял», — сказал профессиональный историк Диамар Михайлович Расщапкин. Он глянул на залитые солнцем поля, сверкающую ленту реки, на землю, политую потом и кровью сотен поколений крестьян. Волнение предков, искавших пригодную для пахоты степь и пахавших ее, возродилось в Расщапкине, и без перехода он осознал главную ошибку своей статьи. В обладании землей, в близости к ней был смысл феодальной жизни. Земля была главной ценностью той эпохи. И, может быть, отсюда идет извечная привлекательность ее для романистов, поэтов, историков. И снова без перехода естественным потоком мысль Расщапкина рванулась дальше. Он с математической ясностью осознал, что высший смысл истории – возделывать землю, рожать детей, строить дом, чтобы им было просторно. Все остальное – суета сложного времени. Ночь ложилась на монастырский двор. Старики встали и грянули торжественную песню грузинского многоголосия. Голоса и лица стариков были строги. «Это ласточка!» — утирая слезы, шепотом сказал Кекец. «Переведи!» «Нельзя перевести! Просто ласточка летела над Лазанью. Вот и вся песня!» Расщапкин отошел в сторону и лег на траву. В небе горела звезда. Почему-то всего одна. Он поискал другие звезды, но их не было. Одна звезда горела в жуткой выси и мигала Расщапкину дружелюбно и отрешенно. Гремел стариковский хор о ласточке, которая летела над берегом Алазани.